Я прочитаю стихи, посвященные великому русскому художнику Марку Шагалу. Эти стихи написаны после того, как в Москве он плакал над букетом васильков, которые напомнили ему витебское детство. И вот этот цвет он вставил в витражах своих в Реймсе, в Нью-Йорке, по всему цвету. Вот этот цвет синий, шагаловский цвет. Стихи называются «Васильки Шагала». Лик ваш серебряный, как алебарда, жесты легки. В вашей гостинице аляповатой в банке спрессованы васильки. Серый цветок из породы пеников, но его синий не знает соперников. Марка Шагала, загадка Шагала, рубь у Савеловского вокзала. Это росло у Бориса и Глеба, в хохоте Непа и чебурек, в ополе хлеба, чуточку неба, небом единым жив человек. Их витражей голубые зазубрены с этой неистовой тягою вверх. Поля любимо, но небо возлюблено небом единым жив человек. В небе коровы летят, и ундины, зонтик возьмите, идя на проспект. Родины разные, но небо едино, небом единым жив человек. Век ширпотреба, нет его неба, доля художников хуже коллег. Давайте им серебряники, нелепо небом единым жив человек. Как занесло васильковое семя на Елисейские, на поля, как заплетали венок вы на темя. Гранд-опера, гранд-опера, кто целовал твое поле, Россия, пока не выступят васильки свои сорняки. Всемирно красивые, хоть экспортируй их сорняки. Вопли выйдешь, будто захварываешь, вопли углические зрачки. Ах, Марк Захарович! Ах, Марк Захарович! Все васильки, все васильки. Ни Гова и ни Иисусе! Ах, Марк Захарович! Нарисуйте непобедимо синий завет, небом единым жив человек. Происходит в Лужниках. Я почитаю стихи, где упоминается это слово «Лужники», которое стало символом каких-то вечеров поэзии. Упоминаются лужники рижские, но, конечно, подразумеваются и наши московские лужники. Стихи называются стихи с эпиграфом, посвящаются Маяковскому. Эпиграф к ним из известных стихов Маяковского. Александр Сергеевич, разрешите представиться Маяковской. Владимир Владимирович, разрешите представиться. Я занимаюсь биологией стиха. Есть роли более пьедестальные, но кому-то надо за истопника. У нас поэтов дел по горло, кто занят садом, кто садокладом, другие, как страусы, прячут головы, отсюда смотрят и мыслят задом. Среди идиотств, суеты, Наветов, поэт одиозен, порой смешон, пока не требует поэта в священной жертве стадион. И когда мы выходим на стадионы в Томске или на Рижские, Лужники, вас понимающие потомки, тянутся к завтрашним сквозь стихи. Колоссальнейшая эпоха ходит на поэзию, как в душ Шарко. Даже герои поэмы плохо, требуют сложить о них хорошо. Вы ушли, понимаемые, процентов на 10, оставались Осеев и Пастернак, но мы не уйдем, как бы кто ни надеялся, мы будем драться за молодняк. Как я тоскую по поэтическому сыну класса Ту-144 или Боинга. Мы научились свистать пол России. Дай одного соловья-разбойника. И когда этот случай счастливый представится, отобью телеграммку, обкусав заусенцы. Владимир Владимирович, разрешите представиться. Вознесенский.